Глава 11. Как пишется катастрофа? После того, как мы с Луисом берем себя в руки, что занимает несколько минут, я отправляю сообщение дяде Картеру. На сей раз я пишу ему, что если я погибну, то ему придется держать ответ перед моей матерью, так что пусть он все-таки починит этот чертов замок. Удивительно, как спасение от грозившей смерти помогает тебе твердо стоять на своем. «Я пойду и попытаюсь привести себя в порядок до начала уроков», — говорит мне Луис. «Я уже отправил сообщение Еве и дал ей знать, что мы закончили раньше обычного». «Ты самый лучший, Луис. Мы оба знаем, что я говорю не только о его сообщении. Но он только закатывает глаза и идет по коридору». «Мы можем хотя бы попытаться прожить остаток дня без происшествий?» «Я ничего не могу обещать!» — кричу я ему вслед, ёрничая из последних сил. «А я что говорю?» Должно быть, Луис и впрямь здорово устал, раз он даже не показывает мне средний палец. Когда я добираюсь до туалета, мне приходится потратить несколько минут на то, чтобы успокоить Еву, когда она видит меня до того, как я успеваю привести себя в порядок. Ее тональный крем и маскирующий карандаш помогают мне придать моему лицу презентабельный вид, если никто не будет слишком уж приглядываться. А моим волосам презентабельный вид придает узел, в который я их собираю. Что до остальных частей моего тела, то новая форменная рубашка Пола не смогла бы скрыть и половины нанесенных мне повреждений. Так что вместо этого я опять надеваю худи, несмотря на жару и духоту, надеясь, что кровь из моих многочисленных ран не протечет сквозь пластыри. «Ты уверена, что ты в порядке?» — спрашивает Ева, наверное, в тысячный раз, когда за нами закрывается дверь туалета. «Да, со мной все хорошо», — заверяю ее я. «Это натяжка, но она связана больше с тем, что я вот-вот буду сидеть рядом с Джудом, а не с тем, что я только что имела дело с чудовищем». На лице Евы читается сомнение, но она обнимает меня и шепчет. «Задай ему жару!» После чего направляется на свое занятие по управлению гневом. До начала урока у меня есть 10 минут, так что я снова пишу на телефон Сирине, чтобы узнать, как прошло ее собеседование. Наверняка сейчас оно уже закончилось. Я также отмечаю про себя, что вечером надо будет ей позвонить, чтобы услышать, как все прошло. Если дело выгорело, то мы сможем это отпраздновать. А если нет, то я смогу послушать, как она плачет. Но к тому моменту, как я добираюсь до класса английского языка и литературы, она мне так и не ответила. Так что я сую телефон в карман и делаю несколько глубоких вдохов, чтобы унять внезапно охвативший меня мандраж. Мимо проходит пара вампиров, поглядывая на меня так, будто они пытаются прикинуть, какова я на вкус. Я уверена, что они чуют кровь, вытекающую из моих ран. Но сегодня у меня совершенно нет сил, чтобы как следует отшить их, так что, входя в класс, я смотрю в пол. Но прежде чем войти, я слышу, как кто-то зовет меня по имени. Повернувшись, я вижу Каспиана, который входит в класс вслед за мной, на лице которого написано «Участие». Его темные волосы заправлены под черную бейсболку с надписью «Школа Колдер», сделанной таким же ярко-красным цветом, в который окрашены его рубашка Пола, ботинки и рюкзак. В сущности, он выглядит как ходящая афиша этой чертовой школы. Чем, если подумать, он и является. Впрочем, если бы я знала, что через 9 месяцев смогу убраться отсюда, возможно, это заведение нравилось бы больше и мне самой. «О, боже!» Он окидывает меня взглядом и трёт свой затылок. «Значит, ты уже слышала об этом?» «О чем?» Спрашиваю я, пытаясь протиснуться мимо него. Сегодня я не в том настроении, чтобы воспринимать его преувеличенные театральные эффекты. К тому же я все еще не отошла от его объявления о том, что его приняли в университет, хотя это и не его вина. Но он загораживает двери, когда наши взгляды встречаются, до меня доходит, что произошло что-то очень плохое. Его глаза округлились и потемнели, И я вижу, что они полны тревоги и сочувствия даже до того, как он обнимает меня за плечи и говорит: «Мне так жаль». Инстинктивно я встаю на цыпочки и тоже обнимаю его. «Тебе жаль? Но почему?» Спрашиваю я, совершенно сбитая с толку. Он выглядит и говорит так, будто вот-вот заплачет. «Что произошло?» Вопрошаю я, чувствуя, что мне становится не по себе. «Расскажи мне». Это не просьба. И судя по лицу моего кузена, он это понимает. Но его губы по-прежнему сжаты, как будто он не хочет отвечать, что совершенно на него не похоже. Обычно Каспиан обожает демонстрировать, что он информирован лучше, чем все мы. И от этого его колебания по моей спине пробегает холодок, несмотря на то, что духота, порожденная надвигающейся бурей, полностью переиграла здешнюю древнюю систему кондиционирования. Он вздыхает и, что пугает меня еще больше, берет мою руку в свою. «Как это ни говори, все равно получится ужасно. Это касается Сирины». «Сирины? Что не так с Сириной?» Меня словно молния пронзает ужас, и я жду, что сейчас он скажет что-то такое, чего мне отчаянно не хочется слышать. «Только не Сирина. Только не Сирина. Только не Сирина. Пожалуйста, только не Сирина с ее широкой улыбкой и большим сердцем. Но я могу думать только об одном. О том, что со вчерашнего вечера она не ответила ни на одно мое сообщение. Пожалуйста, пожалуйста, только не Сирина». Мой кузен скорбно качает головой. «Мы получили эту новость только сегодня утром. Она погибла минувшей ночью. Она отворила чары и утратила над ними контроль. К тому времени, когда полиция смогла добраться до нее, она...» Мои колени подгибаются, и одну ужасную секунду мне кажется, что сейчас я рухну на этот потрескавшийся плиточный пол. Но затем я ухитряюсь все же устоять на ногах. «Никаких проявлений слабости», — напоминаю я себе. Я сжимаю руки в кулаки и вонзаю ногти в ладони, чтобы боль помогла мне не расклеиться. Голос Каспиана пресекается еще до того, как он заканчивает рассказывать, что произошло. Впрочем, ему и нет нужды договаривать. Я уже знаю, что случилось. То же самое, что случается со многими выпускниками школы Колдор, когда их магическая сила обрушивается на них. Особенно мощная из-за того, что она так долго была заблокирована. То, чего я боялась с тех пор, как Сирина окончила школу и уехала одна без всякой поддержки, полная решимости узнать все о своей магической силе и наверстать все, что она упустила за 4 года, потерянных на этом острове. Но умереть, творя чары, призванные принести тебе удачу? Какой парадокс. Какой жестокий парадокс. От этой мысли у меня сжимается горло, к глазам подступают слезы, но я подавляю их. И, расправив плечи, сжимаю зубы, чтобы не дать себе показать никаких эмоций. Никаких вообще. Несколько секунд Каспиан вглядывается в мое лицо. Я говорю себе, что это потому, что он беспокоится за меня, а не потому, что он пытается оценить мою реакцию, чтобы доложить о ней моей матери, как ее хороший солдат, которым он и является. Мы всегда были близки, поскольку он мой двоюродный брат, поскольку мы с ним оба колдеры. Но могу ли я ему верить? На самом деле я не знаю, насколько ему можно доверять. Я знаю только одно — у меня нет никакого желания проверять это сейчас. Тем более, что в эту минуту я чувствую себя хрустальной вазой, разбившейся об пол. В конце концов, это должно было произойти. «Ведь это происходит почти всегда», — говорю я. «Но нам пора на урок». «Это преувеличение, не так?» — начинает Каспиан, но тут же замолкает, потому что в эту минуту даже он не может вынести здешнюю ложь. Или потому что он не может сказать правду? В школе Колдор мы всегда поступаем так. Потому что у нас нет выбора, Нам надо прятать все свои мягкость, нежность, надежды и уязвимости глубоко-глубоко в себя, туда, где никто не сможет их увидеть. Даже мы сами. Обычно это даже работает. Пока всему этому не настаёт предел.